Ну да, чьи потроха флакончики изображены, тот и хозяин. Может, щит как-нибудь отключается, выразил надежду Сириус. Отключается, не стал я его разочаровывать, кодовым словом, которое загадывает хозяин, надевая щит. Мы снова посмотрели на крысу. Наверное, не стоит рассчитывать, что она загадала кодовое слово. А сбрую мы надели хорошо. На четыре лапки нацепили, на животики закрепили. Стоп. Мы же эти лямки из травы трансфигурировали. Надо просто отменить трансфигурацию, осенило меня. Вот потому чары неразбиваемости мне кажутся недостаточно надежными. Оказавшись без щита, крыса никуда не телепортировалась. Сириус, для уверенности, заколдовал еще одну печеньку. Но крыса, видать, наелась. Понюхав портключ, она уселась умываться. Мы немного посидели, полюбовавшись умывающейся крысой и засунув ее в карман, пошли ловить кошку. Щит прицепили по отработанной программе, но печенька кошку тоже не заинтересовала. Я взял веточку и для пробы поводил ею по земле. Но кошка оказалась ленивая и играть не захотела. Пока мы возились с кошкой, крыса вылезла из кармана и, схватив портключ, таки телепортировалась. Оказавшись, неожиданно для себя, на другом конце скамейки, она отцепилась от коварной печеньки и снова начала умываться. Кошка на все эти события никак не отреагировала. Я начал искать в сумке что-нибудь, что может ее заинтересовать. После долгих мысленных перечислений всех мясных блюд, которые я смог припомнить, у меня в руках оказался гамбургер. В упор не помню, чтобы его покупал. Кошка повела носом в сторону горячей котлеты. Сириус быстренько соорудил из нее портключ. Но он зря торопился. Кошка все еще размышляла, стоит ли котлета того, чтобы шевелиться, когда ее, котлету то есть, схватила крыса. Эта серая сволочь даже не удивилась второму перемещению, а потащила третий портключ туда, куда успела заныкать первые два. Тупик, однако. Портключ нужно именно взять, не сесть на него, не получить им в лоб, а взять. Наверное, можно считать испытание успешным, предположил я. Крыса-то, одетая в щит, целиком осталась на месте. Значит, все работает, и можно вместо изображения кошкиных внутренностей взять мое. Согласен, закивал Сириус. Давай теперь на мне испробуем. Нет, под таким углом испытания мне не кажутся достаточными. Но спорить с крестным на эту тему можно долго и непродуктивно. Пошли искать собаку, сразу перешел к компромиссному варианту я. С собакой все оказалось намного проще. Она охотно брала портключ, выглядевший как палка обыкновенная, никуда при этом не телепортируясь, ни целиком, ни по частям. После чего я согласился испытать щит на Сириусе, понадеявшись, что он забыл про функцию отключения щита, и я ее сам как-нибудь потом испытаю. Зря надеялся, Сириус не забыл и тут же испытал. Телепортировавшись, он осмотрел себя и то место, откуда стартовал, на предмет забытых частей и частиц. Все мое при мне. Насколько кодовое слово отключает щит? На 90 секунд. Я засекал, до Москвы мы летели 40 секунд. Взял с запасом. Остались сущие мелочи. Заменить громоздкую склянку на махонький алмазный флакончик. Действительно мелочи, без шуток. Создавать аналог магловской техники – это совсем не то же самое, что изобретать новые. Работать я решил с глиной. В собственной способности сделать стекло я сомневался. Вырастить дерево и вырезать из него изделие – тоже не вариант. А мне хотелось сделать все от и до, не пользуясь полуфабрикатами. Глина для этого самый удобный материал. Я ее даже накопал сам. Разве что, место, где есть самая подходящая для дела глина, мне подсказали сибиряки. Никакой острой необходимости тащить стройматериал из России не было. Просто идея мне пришла в голову именно там, а откладывать действия на потом не хотелось. Завтра вернется из Болгарии Гермиона, начнутся занятия. Плюс Рем какую-то информацию принесет. Нужно будет хотя бы ее обдумать. Да ладно, я просто хочу скорее приступить к делу. Уже тысячу раз представляя весь процесс поэтапно, я заранее чувствовал под руками скользкий, чуть холодноватый материал. Дома, предсказуемо, никого, кроме эльфов не оказалось. Мы с крестным признали первую испытательницу личного антипортального щита достойным членом общества, несмотря на крысиное происхождение. Наградили ее именем Белка и увеличили в размерах домик. Сириус хмыкнул, с минуту соображая, при чем здесь Белка, если она крыса, сообразил и поинтересовался, не требуется ли мне присмотр и дальше. Мне требовался, еще как, не присмотр, конечно, а присутствие взрослого мага. Но терминология – это мелочи. Если у тебя нет никаких важных дел, то да, ничего такого, что нельзя отложить. А что мы будем делать? Мини-завод по производству алмазов, загадочным тоном сообщил я. Завод Сириус уже видел и хорошо представляет, сколько места он может занимать. Потому, с сомнением оглядевшись по сторонам, крестный спросил: «Мини, это как?» «Это значит, что нам хватит одной комнаты в подвале. Кто из нас слишком увлекся, задумывая планировку дома, сейчас уже не скажешь. Смутно помнится, что рассказывая мародерам о всех тех комнатах, которые обязательно должны быть в моем доме, я не упомянул многое, что в нем есть. Но как оказалось, все это совершенно необходимо. Даже бассейн и астрономическая башня. Эта комнатка, 1,5 на 2 метра, со временем стала бы одной из кладовок. На самом деле в подвал забираться не было ни одной причины, и для производства алмазов комнатку можно было взять поменьше. Но по показаниям дома, ничего меньше у него для меня нет. Пока я возился с глиной, Сириус травил байки о моем далеком предке, основателе клана Поттер, Гарри Гончаре. Этот невероятно везучий нахал, будучи подмастерьем Гончара, обнаружил в себе необычные способности, приспособил их для дела и самостоятельно нашел магический мир, совмещая свою магловскую профессию с поисками приключений на пятую точку. Он умудрился не только собрать все для основания клана, но и выжить, не присоединившись ни к одному из существующих тогда кланов, что было совсем непросто, особенно после того, как мой тезка соблазнил и украл девицу из могущественного на тот момент клана Певерелу. Даже если эти байки поделить на 10, мне можно гордиться своим предком и тезкой. Правда, лет через 30 он остепенился и отдал свою младшую дочь как запоздалый откуп замуж в клан Певерелу. А еще через 200 лет последний Певерелу вошел в клан Поттер. Сегодня же от клана Поттер остались только мы с мамой. Мои предки увлеклись близкородственными браками, и последние несколько поколений больше одного ребенка не получалось. Не размножение, а сплошные убытки. Даже учитывая магию, благодаря которой такой неумелый гончар, как я, смог сделать ровное и красивое изделие, за один день работу закончить не получилось. Да и за два вряд ли получится. Пусть стенки изделия не толще 3 мм, воздух в комнате дом сделал на заказ равномерно сухим и теплым, но быстро оно все равно не высохнет. А использовать заклинание обжига, пока изделие не высохнет, нельзя. Ну и соответственно наносить руны еще рано. К тому же, как оказалось, мы провозились до вечера, и Рем с мамой успели вернуться. Пока мы издевались над крысой, они, посовещавшись, решили, что посещать полицейские участки инспектор Люпин будет с молодой и обворожительной стажеркой. Можно было полицейское удостоверение не колдовать. Ремус был явно доволен успешно исполненной шалостью. Эти ребята и так отдали бы Лиле все, что она попросит. После этих слов Сириус ощутимо напрягся, но больше никак недовольства не проявил. Мама в который раз ничего не заметила. Она в мрачной задумчивости тянула через трубочку свежевыжатый сок. Разумеется, я слегка преувеличил, смущенно поправился Рем. Там еще 2 на 3 работы, заговорила мама, отставляя стакан. Но уже сейчас можно сказать, что Гарри прав. Мы нашли 6 дел, где к погибшим явно применялась круция. Во всех 6 случаях погибшие были маглами, подхватил Ремус. Он своих упсов будто на экзамены выводил или на практику. Их дальнейшее копание в архивах подтвердило как мою, так и мамину версию. Нет, больше маглорожденных магов, сошедших с ума, не обнаружилось, но и маглов тоже. Были среди них выжившие. Сейчас с ними разговаривать бесполезно. Все равно память им изменили. Тут бы с обливейторами пообщаться. Главное то, что маглы от сильной боли, вызванной круце, либо умирают, либо оправляются и дают показания. Пусть врачи и диагностируют очевидные последствия непонятно чем вызванной боли, но за путаницу в протоколах явно несут ответственность обливейторы. В этих же протоколах 2 раза проскользнуло слово «экзамен», что подтверждает мамину версию. Полиция тогда разыскивала сатанистов-гипнотизеров. Рядовые следователи в общем-то сделали правильные выводы, а высокопоставленные полицейские их одергивать не стали, но и масштабных облав затевать тоже. Гермиона вернулась точно по расписанию. Об этом я осведомлен, так как она мне сразу позвонила и сообщила, что после обеда появится собственной загорелой персоной, дабы перед уроком отклюменться и позаниматься в библиотеке, ну и поделиться впечатлениями. Да, кстати, Виктор, пока я учусь в Хогвартсе, собирается пожить в Англии. Он уже подписал контракт с нашей командой. Какой? Поинтересовался я. Не помню. Мама тут интересуется, как продвигается то дело с полицией. Быстро сменила тему Гермиона, смутившись так, будто забыла выучить урок. Я ей напомнил, как мы подбирали книги, и для лечения Лонгботтома в том числе, ну и поделился новостями по этому делу. Девочка на том конце провода погрустнела. Теперь была моя очередь менять тему. Я тут для тебя во время поездки письмо с интересными сведениями написал, подлиннее, чем любое твое эссе будет, отдам при личной встрече. Значит, уже скоро, встряхнулась Гермиона. Я альбом с фотографиями захвачу. В Болгарии очень много занятных мест. Впечатлениями мы делились не только друг с другом, но и с Джулианом, порадовав мастера воспоминаниями о музеях и прочих достопримечательностях. Само собой, Гермиона демонстрировала Болгарию, а я Москву. Там только Кремль 6 связок заполнил, и еще осталось. Отдельно шли пляжные воспоминания, игры в волейбол с парнями и девчонками из Сибири, мои попытки освоить водный мотоцикл, не всегда понятная болтовня француженок. Алекс учил язык на войне, когда пересекся с летчиками из эскадрильи «Нормандия», и для нормального общения его знания не очень-то годились. Наши маневры с испанкой немного разнообразили почти половину цепочек. Отвратительно, оценил нашу работу мистер Джамбелли. Мисс Гринджер, вы ездили в гости к парню, с которым вас связывают романтические отношения. Но насколько я не помню, в вашей работе не нашлось ни одного личного воспоминания. И своему молодому человеку вы отвели не более 10% в связках. Насколько вы не помните. Это как? Предпочла поговорить на отвлеченную тему разом покрасневшая Гермиона. Контракт на обливы помните? Спросил мистер Джамбелли, понимающе усмехаясь. Мы дружно кивнули. Что именно вы мне показывали, я забыл сразу, как покинул ваше сознание. Но о наличии и характере ошибок прекрасно помню. Мистер Поттер, продолжил мастер разбор этих самых ошибок, перейдя к моей персоне, все население магической Великобритании в курсе, что ради семьи вы способны на невозможное. Как вы думаете, какие выводы сделает Лигилимент, не найдя в ваших воспоминаниях ни матери, ни крестного? Три раза пройти мимо на присутствие не тянет. Остановил он мои возражения. К следующему занятию наделайте нормальных цепочек, не забывайте, что не нужно прятать общеизвестные вещи. А пока займемся очисткой сознания. Итак, повторяйте движение, еще раз, чуть медленней. Да, мисс Гринджер, спросил мастер, когда Гермиона, вместо того, чтобы и дальше водить по лбу палочкой, подняла руку. Простите, но ведь в плену у нас не будет ни палочек, ни возможности колдовать. Совершенно верно, радостно воскликнул мастер. Именно поэтому мы будем тренироваться, пока вы не запомните и состояние, и процесс погружения в него. Потом вы начнете очищать сознание без волшебной палочки, усилием воли и заклинанием. Ну, а если у вас окажутся способности к ментальной магии, вы рано или поздно обойдетесь и без заклинания. У меня пустота в голове упорно не желала задерживаться. Хотя, стоило провести палочкой по лбу и подумать заклинание, как исчезало все, включая заготовленные для врагов связки. Но как только я это осознавал, все сразу возвращалось. Не торопитесь, мистер Поттер, ваши мысли связки на месте, чуть позже я научу вас с ними работать при пустом сознании, тасовать их и подкладывать, создавая иллюзию беспомощного сопротивления. А пока прислушайтесь к своему состоянию, запомните его, поддерживайте его, как поддерживали бы ту же Левиасу. Действительно, как только я перестал ловить пропавшую домашнюю работу, сохранить пустоту в голове оказалось много легче. Да, мисс Гринджер, услышал я где-то на периферии пустоты. Видимо, на Гермиону отсутствие мыслей в собственной голове действует хуже, чем на меня. И фраза «все в порядке», так и должно быть, ее не утешает. Вот вы сравнили заклинание с Левиасой, а я точно знаю, что не смогу повторить ее без палочки. Думаю, вы и сами можете ответить на свой вопрос, мисс Гринджер, ведь разница между этими заклинаниями очевидна. Вакуум мы колдуем внутри себя, полувопросительно уточнила Гермиона. Вот именно, так же как вам не нужна волшебная палочка для, например, прыжков на месте, она не требуется и для отклюменции. но согласитесь, чтобы ребенок правильно взял карандаш в руку, его ему обычно вкладывают, верно расставляя пальчики. Сейчас мы с вами именно этим занимаемся. Я честно и ответственно переделывал мысли связки, добавляя более личные воспоминания. Мелочи, вроде бы ничего не значащие, а на самом деле значащие так много. И совсем непонятно, как к ним можно допускать кого-либо. Но приходится и понимать, и допускать. К моему плюханью с водным мотоциклом добавились наши совместные катания с крестным. Он технику освоил в лед. У меня-то сил для управления не хватало. Обманулся памятью о том, как легко Алекс управлялся с наземным аналогом. Мама садиться за руль сразу отказалась и каталась пассажиром вместе с Сириусом. Долго вертел сцену подбора головных уборов. В результате таки зажал. Обойдутся. Неизвестно, на кого тогда мама больше перемерила. На себя или на меня с крестным. Но кто же знал, что в России бывает так жарко. Да-да, я предупреждал, но она не думала, что настолько. А вот наше посещение лавки ингредиентов, где было раскритиковано все, в пух и прах, и ничего не куплено, обязательно использую. Только ради этой сцены ее следовало научить русскому языку. Тем более, никаких усилий, кроме магических, оно не потребовало. Пару дней этим занимался, а потом высохло мое изделие. Его же рунами нужно покрыть целиком, кое-где в два слоя. В общем, домашнее задание по окклюменции отошло на второй план. И вспоминал я о нем только вечером в постели, но вспоминал же. Если для камушка я рисовал руны на доске меню, специально для этого имеющийся у корпус пресса, то с оправой было все намного проще. Ее можно увеличить, выплавить на ней руны, а затем снова уменьшить. Как-то неожиданно встал вопрос, а что именно делать? У меня на шее висюлька от ментальной магии, на руке браслет, опознающий анимагов, плюс самые обычные магловские часы. Чего мне не хватает, дабы окончательно почувствовать себя новогодней елкой. Сходил посоветовался с мамой, ей тоже лишнюю цацку носить, а больше дома в тот момент никого не было. В итоге мама, Рем, Сириус и Гермиона обзавелись колечками. Герми уже почти 16, и в росте она свою маму догнала, в случае чего, снимет колечко с указательного пальца и наденет на средний или даже безымянный. Нам же еще расти и расти. Я специально не мерился, но купленные в прошлом году джинсы мне стали коротки. А еще Сириус рассказывал, что папа к 6-му курсу за лето почти на голову вырос. Рон комплекции в отца пошел, и еще его не догнал. Света вообще дитя. Ей 14 только в сентябре исполнится. Потому у нас будут висюльки. Чтоб потом не переделывать, надо развесить по всему дому записки-напоминалки. И ведь был же вполне адекватен, что могут подтвердить оба наших летних преподавателя. Да и я легко могу пересказать не только любой урок зати или окклюменции, но и любое эссе из домашней работы. Своими словами, разумеется. Тем не менее, я напрочь забыл, что собирался послать Рема на всесторонние анализы, а еще смотаться в дом Блэков давно пора. В зеркало уже закидывать нечего. Пошел исправляться. Народ, который шастает весь день по своим делам, обычно собирается к ужину дома. Рем с Сириусом уже в гостиной, делится впечатлениями о прошедшем дне. Я выдал им колечки, которые мы тут же заполнили, и озадачил обоих новыми планами. Под шумок сделал дурное дело, запечатлил душу Римуса в зеркало. Не любопытство ради, а пользы для. Все, что смог выяснить Дамокл Билби о принудительном превращении, говорит о его магической сути. Возможно, мастер не знал о взгляде в бездну, а может, у него денег на аренду очков не нашлось. Свои выводы мастер Билби сделал методом исключения. Есть магия, признаков которой в теле не обнаружено. Раз магия не обнаружена в теле человека, значит ее нужно искать в его духовной части. Эта магия раз в месяц превращает человека в волка. Причем, человек при этом чувствует себя так же паршиво, как при принудительной трансфигурации. Единственная разница, паршиво он начинает себя чувствовать заранее. Сигналом к превращению может стать полная луна. Если ее не наблюдается из-за плохой погоды, превращение откладывается на пару часов. Мастер пытался заблокировать трансфигурацию при помощи зелья, но, как и с побегом от полнолуния, результата хватило на 3 месяца. В конце концов мистер Билби, сдавшись, ограничился сохранением оборотню разума. А я, вспомнив, что при помощи взгляда в бездну смотрит на наличие магии у ребенка, решил посмотреть, Что это за магия тут насильственной трансфигурацией занимается? С одного образца, конечно, много не поймешь, но Рема я потом еще подловлю, а зеркало пусть пока думает. У него для анализа работы Ван Келлера есть, с иллюстрациями. Мама вернулась сильно не в духе и впечатлениями начала делиться сразу с порога. Ничего нецензурного или даже просто грубого она не сказала. Зато слушая ее речь, я вспомнил весь курс зельеварения и узнал массу нового, видимо, относящегося к последним трем курсам, а может и высшим зельям. Узнала что-то интересное. Спросил Сириус, дождавшись, когда она выдохнется. Я поймала Тони, мрачно сообщила мама. Пока мы с Римом вспоминали, кто такой Тони, Сириус воскликнул. Без меня. Некогда было, пожала плечами мама. А, я вспомнил, это же тот невыразимец, на которого у деда компромат был. И что, кто молча, а кто вслух попросили мы подробностей? Что? Возмущенно переспросила мама. Они, оказывается, эксперимент проводят. Слишком часто стали темные лорды появляться, и слишком легко они находят поддержку у населения. Вот эти жертвы эйфорийного эликсира и решили сделать обществу прививку, дав одному захватить власть в магической Великобритании. А чтоб обошлось без масштабных последствий, контакт с маглами они планируют взять на себя. Чтоб их векторной переменной накрыло до против часовой стрелки с полынью и иглами дикобраза. Так, чтобы Феликс Фелициус в жизни никогда не получился. А вместо рябинового отвара всегда выходила амортенция для тролля. Погоди, получается, по мнению отдела тайн договор можно расторгнуть. Раз они собираются его выполнение брать на себя, с сожалением прервав мамину лекцию по зельям, уточнил я, не сильно удивившись. Меня больше удивляла его предполагаемая незыблемость. Да, по словам Тони, так оно и есть, и я склонна с ним согласиться. В договоре хватает тонких мест. Те же магические народы. Маглы их подразумевали, маги даже не вспомнили, пока не оказалось, что несут за них ответственность. Достаточно отказаться от этой ответственности, чтобы договор был расторгнут в одностороннем порядке. Еще семьи маглорожденных. Для маглов они часть магического мира, независимо от занимаемой должности и происхождения. Для магов то же самое, только наоборот. А ведь должности они могут занимать разные. Некоторые и небольшую войну устроить в состоянии, а то и большую. Напомню, обе стороны считали их частью противоположной в момент подписания договора. Потому в своих действиях они свободны, но в результате договор будет расторгнут с двух сторон. А они уверены, что смогут убрать Волан-де-Морта сразу как, по их мнению, будет достаточно. Осторожно, будто опасаясь взрыва, спросил Римус. Неужели лекция не понравилась? Странно. По мне, так раз в 10 лучше, чем у Снипа. Они уверены, что, когда будет достаточно, маги сами уберут Волан-де-Морта. В первую очередь имеются в виду его слуги. Дорогостоящая наука для горстки придурков, оскалившись, высказался Сириус. А я попытался вспомнить, через сколько лет после Второй мировой снова начали разгораться войны. Пожалуй, что и года не прошло. А ведь некоторые полагали, что после такой страшной войны человечество навсегда заречется воевать. Не зареклись. Тут же темный лорд, местечкового масштаба. Да даже если в их эксперименте есть какой-либо смысл, пусть господа невыразимцы экспериментируют не за мой счет. Примерно так же, за исключением Второй мировой, высказались все остальные. Отдел тайн может думать все, что хочет. Нас их планы больше не интересуют. Долго ожидаемая подлянка всегда выскакивает неожиданно. Увы, Волан-де-Морт, в точном соответствии с планом невыразимцев, воскрес, или это как-то по-другому называется, он же не умер, а развоплотился, а теперь наоборот, обрел плоть. К сожалению, весь процесс я не увидел. Показ начался с одевания уже готового тела. Как это тело выглядело, мне тоже не показали. Наверняка так себе. Петтигрю, глядя на свое начальство, восхищением не светился. Впрочем, может быть, ему было жалко отсутствующую руку, и немного не до того. Начальству тоже до Питера дела не было. Волан-де-Морта занимал ряд предметов. Настолько сильно занимал, что я читал его мысли без применения легилименции. Дневник у Малфея, позже спрошу. Диадема в Хогвартсе, тоже потом. Беллатрикс в Азкабане, чашу не проверить. Кольцо. И почему он не заметил, как мальчишка Блэк украл медальон? Что с пещерой? Мысли у Волан-де-Морта с делом не расходились. Не прошло и минуты, как он убедился, что из тайника, открывающегося на змеином языке, кольцо не исчезло, что неудивительно. А вот то, что хижина, в которой находится тайник, не развалилась, уже странно. Без магии тут не обошлось. Убедившись, что цацка на месте, Валандемар трансгрессировал в какую-то деревню. Наверное, стоит сказать спасибо ночному времени, иначе вместо пропойцы неопределенного возраста, он прихватил бы кого-то другого, того, чью смерть наблюдать намного сложнее. В пещере все было именно так, как помнил Валандемарт. Это его изрядно напрягало, ведь медальон Слизерина, висевший у него на шее, являлся доказательством вторжения. А тут тишь да гладь, и даже медальон в чаше лежит, как будто тот самый. И только когда магл выпил яд, стало видно, что медальон совсем не тот. Находящееся внутри письмо проясняло ситуацию. «Темному лорду, я знаю, что умру задолго до того, как ты прочитаешь это, но хочу, чтобы ты знал, это я раскрыл твою тайну. Я похитил настоящий крестраж и намереваюсь уничтожить его, как только смогу. Я смотрю в лицо смерти с надеждой, что когда ты встретишь того, кто сравним с тобою по силе, ты уже снова обратишься в простого смертного. Р.А.Б. Можно было бы достать тело Блэка, но Валандемарт и так прекрасно представлял, что тут случилось. Ведь это у Блэка он брал домовика, чтоб спрятать медальон. Лучше б могла притащил. Но видите ли, честь решил оказать, выделить. Никому нельзя верить. Сколько прошло времени, когда метка показала его смерть? Да почти сразу. Точно не вспомнить. Получается, мальчишка сам выпил яд и приказал домовику уничтожить крестраж. Идиот. В озере появился труп еще одного магла. О пещере вроде бы никто не знает, но оставить медальон в оказавшемся ненадежном хранилище Валандемар не смог. И вместо крестража он напустил в чашу медальон Блэка. Естественно, без дурацкой записки. Чаша стремительно начала заполняться ядом. При этом Валандемар очень явственно представлял себе, как будет выглядеть Дамблдор, добыв подделку. А ему, лорду судеб, пора пообщаться со своими верными слугами. Хвост всхлипывал, корчаясь на земле, на том самом месте, где его оставили, уходя. «Протяни руку», — процедил небрежно Валандемарт. Его переполнило предвкушение. «Хозяин, спасибо, хозяин». Хвост протянул свой окровавленный обрубок, но Валандемарт захохотал. За что заранее благодарил слуга, он знал, но мысли не мелькнуло на эту тему, лишь злое удовлетворение от своей власти над разумным существом. Другую руку, хвост. «Хозяин, пожалуйста, пожалуйста». Валандемар наклонился над своим слугой, дернул вперед левую руку и одним движением задрал рукав мантии выше локтя. Он рассматривал метку на предплечье хвоста как подтверждение своей жизни, знак своей победы. «Она снова здесь», — тихо произнес Валандемарт. «Они снова ее заметят. Теперь мы посмотрим, теперь мы узнаем». И он прижал свой длинный указательный палец к метке на руке хвоста. «Мой шрам обожгло болью, к счастью, из сна я не выпал». Но четкость картинки и звука временно была нарушена. Когда четкость восприятия вернулась, я узнал, что Валандемарт реально, без дураков, сильный маг. Руку для хвоста он сварганил прямо из воздуха. На голой силе и строгой концентрации внимания. Никаких заклинаний и никакого представления о процессе. Эта рука не только идеально подошла к обрубку и выполняет все функции настоящей, но и будет следить за поведением своего носителя. Сам Валандемарт свое творение чем-то особенным не считал. Его мысли быстро вернулись к верным слугам. Я с удовольствием послушал их фамилии. И не важно, что Валандемарт слово «верный» думает в кавычках. Явились же, по первому зову и вместо того, чтобы задавить массой, вымаливает прощение. Среди верных слуг оказался и наш профессор Снейп, но я в нем уже подозревал коллегу Алекса, так что его появление ни на что не повлияло. А вот бешенство Валандемарта из-за утраченного дневника отозвалось запредельно дикой болью в шраме. Стукнуло же ему в голову выяснять сохранность своей тетрадки почти в начале показа. В результате я не только не смог досмотреть продолжение, но и перебудил весь дом своими воплями. Раньше такого не было, никогда сны снились, ни на кладбище. Сквозь марево, застилающее и слух, и зрение, я наблюдал, как суетятся мои близкие. Слышал поначалу лишь обрывки фраз. Шрам воспален, уже было на яхте и потом. Может, колдомедика, не можем гарантировать сохранение тайны. Наконец, окружив чертово болото светящимися барашками, я смог поучаствовать в общей беседе. Послушав содержание сна, мама забыла свои неуверенные намеки на больницу. Крестный почти про себя ругал младшего брата за бестолковость и безголовость, а в основном за то, что полез в опасное место, не позвав с собой его, Сириуса. Римус сочувственно покосился на испуганную маму, на расстроенного бродягу и решил, что в утешении больше всех нуждаюсь я. А может, это план у него такой коварный был, потому что вскоре меня утешали они уже втроем, и ничего, что у всех троих и руки подрагивали, и голоса. Я их обрадовал сообщением, что лучше всего меня утешит информация о крестражах и о душах заодно. На этот раз Сириус не кривился, услышав про дом предков. Обстоятельства отодвигали личные «хочу», «не хочу» на задний план. В дом Блэков мы ломанулись, даже не позавтракав и не сделав зарядку. В первую очередь нас волновало, как мистер Ридбл получил доступ в дом, и можно ли ему этот доступ перекрыть. Впрочем, мама волновалась просто так, она старалась держаться рядом со мной и не терять из виду мародеров. Мелькнула у меня мысль найти нужную информацию при помощи легилименции, но она была признана дурной и с позором изгнана. Активное копание в чужой голове незаметным не бывает, а радость от собственной причастности к головной боли мистера Ридбла не перекрывает убытков от бездарно использованного козыря. Пассивное присутствие в чужой голове, по мнению мастера Джамбилли, у меня выходит недостаточно аккуратным. Да и много ли можно узнать в режиме реального времени? Допросив свидетелей, мы всяко больше узнаем. Кричера в доме не оказалось. Совсем. Постучав по стене палочкой, Сириус определил, что домовик мертв. Зато имелся портрет миссис Блэк. Поскольку мы все равно собирались с ней поговорить, таиться никто не стал. Но и не шумели вроде. Ничего не делали, только вошли. Гражданка на портрете проснулась и заорала. Мама тихо поинтересовалась у Сириуса, где здесь библиотека. «Без меня туда все равно не войти», — так же тихо ответил он. «Сейчас мамашу успокою, и пойдем. Мы же вроде поговорить с ней собирались». Не понял маневра бродяги Римус. «Это вы собирались, а я говорил, бесполезно», — проворчал Сириус и набрал воздуха, дабы достойно ответить матушке. «То есть заорать не тише, чем она». Но я прервал его, пихнув в бок, и самым светским тоном поинтересовался. «В каком борделе твой уважаемый батюшка подцепил эту мадам?» Судя по поведению, она обслуживала пьяных магловских матросов, не иначе. «Вообще-то, миссис Блэк, я изрядно польстил своим предположением, ибо ее лексикон разнообразием не отличался». Ругалась она паршиво, но Сириус вполне натурально сделал вид, что предположение не лишено смысла. «Даже не знаю», — вздохнул он. «Папа врал, что в Хогвартсе встретились. Правду-то стеснялся сказать. Мадам на портрете, как я и предполагал, несмотря на вопли, все прекрасно слышала. От возмущения она растеряла остатки своего скудного словарного запаса и, задыхаясь, прохрипела: «Да как ты смеешь? Мое имя Гарри Джеймс Поттер», — представился я в звенящей тишине. Представлять маму с Римусом я не стал. Судя по некоторым словам, миссис Блэк их уже знает. Кивать или кланяться тоже незачем. Это для равных по положению или просто уважаемых персон. А Вальбургия ни к тем, ни к другим не относится. «Мадам, раз уж вас взяли в приличный дом, потрудитесь соответствовать. Видимо, я пожелал чего-то запредельного». Самое большее, на что оказалась способна миссис Блэк, это молчать. Впрочем, допросу ее молчание не помешало, лицом она совершенно не владела. Посещал ли после своего развоплощения дом Блэков Валандемарт? Ах, посещал. Как часто? Не так часто, как бы вам хотелось. Один раз. Всего лишь. Чудненько. Долго, нудно, но вряд ли экспресс-допрос подействует на портрет. То, что полная дама сбежала от Сириуса, а потом долго истерила, ни о чем не говорит. Портрет с равной долей вероятности может чувствовать боль или не чувствовать ничего. Если я сейчас ошибочно начну угрожать, то потеряю преимущество. А потому, задаем вопросы, угадываем ответы и ехидно ухмыляемся. Нервы у Вальбургии Блэк сдали довольно быстро. Но теперь она вопила на заданную тему, добавляя подробности к тому, что я успел вычислить. Теперь бы уничтожить этот портретик. Мало ли. Пусть миссис Блэк ни разу не покинула свой пост, это не значит, что она не может его покинуть. Но, увы, заклинание вечного приклеивания, как и многое в доме, завязано на колодец. Уничтожим одно, отразится на другом. И что характерно, в первую очередь колодец отключил от питания самые нужные артефакты. Разумный, зараза. Сириус. И что это он раньше не догадался пригласить Гарри в гости? И лучше без Лили. На то, что мамаша ее нехорошим словом обозвала, она привычно не обратила внимания. Мало ли дур на свете. А вот его с Гарри явно ждет лекция о приличном обращении с дамами. Дама сама хамка. Ну и что? Эта дама ей никто и звать ее никак. А он и Гарри, родные и близкие. А, нет, лекция отменяется. Гарри от великосветского хамства перешел к допросу. И личико Лили из возмущенного стало задумчиво восхищенным. Если б не знала, что портрет нельзя лигилементить. Тихо протянула она. Мамаша резко оборвала свою излишне громкую исповедь. Это Гарри добавил ехидство в ухмылку и подпустил брезгливого презрения во взгляд. Все, что нужно, она уже рассказала, а слушать ее вопли просто так, никому не интересно. «Быть тебе министром», — припечатал Римус. «Свят-свят», — непонятно ответил Гарри. Но потому, как он мотал головой, ответ можно было считать отказом баллотироваться. «А что так?» — спросила Лили, шутливо прикидывая, как удобно было иметь своего человека на этом посту. «На одних взятках изрядно сэкономим, мама», — столь же шутливо возмутился Гарри. «Там же работать придется так, что никакие взятки не окупятся. Информация о том, что Волан-де-Морт был здесь лишь раз, благодаря медальону, и больше не появится, всех успокоила». Дальше шли как по музею. Сириус заранее предупредил, что экспонаты руками лучше не трогать, во избежание. И по пути он давал характеристику предметов, на которые смотрели экскурсанты, чтоб, значит, прониклись и точно ни к чему руки не тянули. Экскурсанты прониклись, правда некоторые, то есть Гарри, немного не так, как планировалось. Табакерка с бородавочным порошком, часы, пуляющие в прохожих детали своего механизма, крестный, ты уверен, что твои предки страшными темными магами были, а не мелкими хулиганами? Спросил он. Табакерку я забыл, пришлось признаться Сириусу. Уходил, понимаешь ли, в спешке. А часы? В старых магических домах, в которых никто не живет, и не такое завестись может. Меня тут одна мантия придушить пыталась. Тоже вещь в хозяйстве бесполезная. Вон та шкатулка, если ее открыть, будет играть отвратительную, но зато усыпляющую музыку. Это не просто нежилой дом. Здесь магический колодец требует подпитки. А колодец действительно требовал, давил на психику, сводил с ума. Если б не родовая магия, последний Блэк точно прихнулся, на радость предкам. А ведь между ней и магией колодца всегда был конфликт. Слишком схожи они в своей разумности. Обе сами решают, что нужно хранить и кого любить. Разница лишь в защите от магического давления, которое обеспечивает родовая магия. Но об этой ее способности Сириус узнал уже в доме Джеймса. В его собственной семье основное внимание уделялось магическому колодцу. Магию рода принесла в приданное одна из его далеких прапра. Ну раз принесла, не выкидывать же теперь. Стали положенные обряды проводить, родившихся детей подключать, или уже взрослых, вот, отключать. Но на первом месте у Блэка всегда был колодец, а ей, похоже, это никогда не нравилось. Сириус, а почему твои предки артефакты к колодцу подключали, а не к родовой магии? Спросил Гарри, видимо жалея о потерянных артефактах. И та, и другая сила довольно-таки ревнива, а мои предки привыкли иметь дело с колодцем, озвучил недавнюю мысль Сириус. Даже если опустить моральную часть, заметила Лили, родовая магия и пополняется проще, и расходуется экономнее, и защиту от магического давления обеспечивает в любой точке мира. Может, она пополняется и проще, но на порядок медленнее, вздохнув, почти через силу, ответил потомок темных магов. Так ему не хотелось огорчать девушку. Лили аккуратно прошла в библиотеку, стараясь не задеть двери и косяк. Когда-то маленькая девочка, оказавшись в чужом, враждебном мире, искала защиту в правилах и законах. И то, и другое оказалось не защитой, а скорее оружием в руках сильных и влиятельных. Сейчас она пытается опереться на здравый смысл, целесообразность. Увы, они тоже чаще толкают на дурные поступки, чем на добрые дела. Просто люди редко просчитывают ситуацию дальше, чем на пару ходов, сказал Гарри, кажется, не собираясь расстраиваться из-за человеческой глупости. В перспективе родовая магия выгоднее, но то ведь в перспективе. Как я понял из дневника Амалии Рейли, Магия рода расходует только проценты, основной капитал лишь пополняется и используется на настоящие чудеса, а не на обычное колдовство. Но все это счастье становится доступным в третьем поколении, не раньше. А источник и родовая магия тоже будут ревновать друг к другу. Резко перешел крестник к тому, что его действительно занимало. В дневнике Амали об этом ничего не было.